Глава 7. Клятва дана. Защитница юного кластера медленно вошла в храм трех святых и отошла в сторону, пропуская других людей. Защитница стояла ровно, словно замороженная, и не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Ее не интересовали три статуи святых, как и предстоящая церемония. У нее была строгая задача — защищать кластера сына патриарха деревни Белого Ворона. То, что ей всучили другого ребенка, она считала мелким неудобством. Правда, со входа в храм он начал себя вести неспокойно. Ерзал, дергался, сжимал своими пальчиками ее руку, но Кенни выполнял ее приказ, он ничего не говорил. Поэтому защитница не обращала внимания на его поведение. И тем более она не могла знать, что сейчас творится в голове мальчика. «Слушай внимательно. Повторить я не смогу», — вещал голос, игнорируя удивленные вопросы Иры. «После того, как ты пройдешь вторую инициацию, найди ручей Глову. В истоке ручья выпусти три вида прана-червей — радужного червя, синего червя и острого червя. После чего вылей в воду ковш крови Белого Ворона. Тебе откроется тайник, который я оставил. В нем камни праны, искра праны, подходящие тебе и другие ресурсы, которые помогут продвинуться вперед. Как только ты используешь искру праны, я проснусь во второй раз и скажу, что делать дальше. А теперь можешь задавать вопросы». Кенни прикрыл рукой рот и тихо прошептал: «Дело сестре». Он ощутил, как защитница сильнее прижала его к себе, предупреждая. Кенни опасливо поднял голову и взглянул на равнодушную вуаль. Но даже через нее он ощутил недовольство защитницы. «Ей можно найти тело. Это сложная задача, но выполнимая», — веско сказал голос. Ира испугалась, сильно испугалась, услышав вопрос Кенни. Она боялась, что голос раскроет ее главный секрет. Хоть она и вела себя с Кенни так, словно не понимает, кто она и как оказалась в его теле, но на самом деле Ира прекрасно все знала. В отличие от брата, она подробно все разузнала от голоса, прежде чем дать согласие на смерть и перерождение. Голосу не была интересна Ира, ему нужен был только Константин, но парень отказывался перерождаться без сестры. Поэтому голос предложил Ире несколько вариантов, как она сможет сопровождать брата в другом мире. Но ни один из этих вариантов не предполагал собственного тела. Голос мог предоставить подобную роскошь только Константину. Каждый из предложенных Ире вариантов имел один побочный эффект — ограниченность жизни. По земным меркам Ира может прожить в теле брата от 10 до 20 лет. Но рано или поздно она умрет. По-другому никак. И про эту небольшую деталь брат не должен узнать, ни в ближайшие несколько лет точно. — А как мне обрести тело? — спросила Ира. — Сперва твой брат должен стать могущественным пронарием, — ответил голос. — К сожалению, мне пора. Постарайтесь не умереть. Голос исчез, оставив их одних, и в это время началась церемония. Зазвучали трубы, на незнакомом грубом языке запел хор, от которого каждый присутствующий ощутил дрожь внутри. Хор пел на языке древних, на языке титанов. Громкий голос священника прогремел над сводами храма, резонируя с телами и душами всех присутствующих. — Да восславим первого святого титаноборца Тархали! Хой! Казалось, весь храм сотрясся от слитного крика сотен голосов. «Да восславим второго святого ящероборца Ши! Хой! Хой! Да восславим третьего святого мамонтоборца, созидателя, потомка Творца, того, кто принес свет в наш мир, восславим святого Лохрамин! Хой! Хой! Хой!» Кенни зажал уши слишком громко. Пол под ногами дрожал, воздух звенел. Но Кенни не чувствовал духовного единения и восхищения, как остальные. Он ощутил страх чужеродного, неестественного. Ему жутко не нравилось то, что происходит. Священник больше не говорил, но хор продолжал петь. Люди один за другим касались тремя пальцами середины лба, шептали молитву и шли куда-то вперед. Кенни не знал, что они там будут делать, может, свечки ставить. Ира, в отличие от Кенни, не теряла времени даром. Она внимательно рассматривала три статуи святых. Слева — статуя гиганта с бородой, который стоит на огромной лысой голове, похожей на человеческую. Справа — фигура, одетая в плащ с капюшоном, а под ее ногами — голова огромного ящера, напоминающего Ире динозавров. В центре же стоял высокий мужчина, одетый в золотые доспехи. Его руки лежали на рукояти длинного меча, который входил в затылок огромного мамонта с четырьмя бивнями. К сожалению, Ира не успела подробно рассмотреть всех святых, только в общих чертах. Потому что пришел дед. «Спасибо, дорогая!» Крис появился неожиданно и стащил внука с руки защитницы. Он подмигнул девушке и пошел на выход. Кенни вздохнул с облегчением, когда они оказались на свежем воздухе. — Ну, как тебе церемония? — весело спросил Крис. — Не понравилось, — буркнул Кенни. — Что? — Не нравится, — Кенни дернул деда за волосы. — Не хочу больше туда. — Маленький Кенни, ты очень капризный, весь свою мать. Кенни закатил глаза и мысленно выругался. Но упоминание матери заинтересовало его. Крис впервые заговорил о ней, надо будет позже расспросить его об этом. Но сперва обдумать все, что сказал голос, и решить, как действовать дальше. — Мы домой? — Кенни дернул за волосы деда. — Да, мы домой. Кенни вздохнул с облегчением и не заметил, как его глаза медленно закрылись. Он так и уснул на голове деда. Слишком устал за этот напряженный и богатый на впечатления день. Проснулся Кенни ночью, лежа в своей кроватке. Свет луны пробивался через окно, прямоугольником ложась на пол. Шумел ветер, дергая небольшие кусты во дворе, пытаясь их опрокинуть навзничь. Но кусты упорно разгибались, не желая падать. Кенни открыл глаза и прислушался. Вдали мелодично пел соловей, словно колокольчики звенят. Разве соловьи поют по ночам? И пахло вином, кажется. Проснулся мелкий. От голоса Иры Кенни вздрогнул. — Давай обсудим без шуток, — серьезно заговорила Ира. — Пока ты сладко спал, посасывая пальчики на руках и ногах, я размышляла. В общем, пришла к выводу, что это блудняк какой-то. — Что? — прошептал Кенни, смотря на луч пыли, освещенный лунным светом. — Все, что с нами происходит, — пояснила Ира. Этот чудак хочет, чтобы ты воскресил его. И он оставил тайник где-то рядом, значит, подготовился заранее, он все продумал. Кенни кивнул, соглашаясь. Я ставлю на то, что этот чудила — злодей. Он поможет тебе развиться, стать сильным пронарием, а когда придет время, просто заберет твое тело. И мне кажется, что ты не один такой. Ты подходишь по каким-то определенным критериям, но я не знаю, по каким. Он даже согласился меня в твое тело засунуть, чтобы получить твое согласие. — Не боишься, что он может сейчас слышать нас? — шепотом спросил Кенни. Он тоже пришел к тем же предположениям, что и Ира. И это неудивительно. Подобные сюжеты, когда злодей пытается забрать тело героя, он не раз видел в аниме и кино. Вряд ли он нас слышит. Когда он проснулся, я ощутила его присутствие. Скорее всего, он и правда спит. Да и банальная логика подсказывает, что этот чудило не может круглые сутки следить за тобой. Слишком это энергозатратно. А если все наши разговоры записываются, или у него сверхразум, и ему не требуется много сил, чтобы следить за нами? Тогда у нас нет шансов, — вздохнула Ира. Давай возьмем за исходную тот факт, что он не может следить за нами нон-стоп. И я бы еще добавила одну переменную. У этого чудика несколько подобных тебе. Как бы назвать, сателлитов. И твоя жизнь не критически важна для него. Поэтому не ожидай, что в смертельной опасности появится защитник и спасет твою белую и мягкую попку. Кенни хмыкнул и ответил. Согласен, пусть так. Но это не так уж важно. Сейчас моя цель — стать пронарием и научиться создавать тела, чтобы ты могла обрести нормальную жизнь. Мы должны узнать как можно больше об этом мире, — задумчиво сказала Ира. Ей не хотелось думать над словами брата, не хотелось создавать себе ложную надежду. Пусть лучше она будет уверена в том, что до конца жизни останется лишь душой, привязанной к брату. И тогда ее единственная цель — помочь Кенни, освободить его от опасности злого чудика, который задумал забрать его тело себе. Если же в будущем окажется, что их предположения не верны, пусть так, Ира будет только рада. «Хорошо, что я тебя трясла каждый день, требуя обучиться читать и писать». Ира довольно хихикнула. «Благодаря моему гению ты сможешь посещать клановую библиотеку. Скажи, я умная?» «Умная», — едва слышно прошептал Кенни, сжимая кулаки. В это мгновение ему стало сильно плохо, в груди сжалось, стало тяжело дышать. Кенни всей душой желал помочь сестре, но что он может, такой крохотный и слабый? У него ладонь размером с язык деда. О какой помощи сестре может идти речь? — Мы узнаем об этом мире все, что сможем, — бодро продолжала Ира, старательно не замечая состояния брата. — Мы с тобой разберемся в местной магии, узнаем личность чудилы и захватим этот мир. Слушая злобный смех сестры, Кенни расслабился. Он поднес крохотную ладошку к глазам и медленно сжал пальцы. Кенни поклялся себе, что поможет Ире обрести новую жизнь в новом здоровом теле. Эта девочка родилась с дефектом позвоночника и никогда не знала, что такое ходить на двух ногах. Кенни исправит это. Клятва дана. — Ладно, завтра я насяду на учебу с удвоенной силой, — очень тихо сказал Кенни. — Постараюсь попасть в клановую библиотеку как можно скорее. — Правильный настрой! — воскликнула Ира. — А теперь давай спать. Мне тоже нужно отдохнуть. «Спокойной ночи!» — Кенни зевнул, прикрыл глаза и начал погружаться в сон. «Спокойной!» — Ира тоже начала засыпать. В первый раз она очень боялась уснуть, думала, а вдруг не проснется. Но в итоге, продержавшись пару суток, она вырубилась. Все было как во сне без сновидений. Проснулась утром, словно ночь, отключили щелчком тумблера. Но в этот раз случилось нечто необычное. Ира осознала себя спящей, и впервые за все время она смогла что-то увидеть не через глаза брата, а сама. Ира парила в море тумана. Она ощущала себя невесомым сгустком и не могла понять, что происходит. Это как закрыть глаза и представить вокруг себя туман. Он существует в твоих мыслях, но при этом глазами ты его не видишь. Так и Ира ощущала туман. Она услышала звуки, как будто кто-то выл заунывно, тоскливо, безжизненно. Ира испугалась, она попыталась двинуться, но не смогла, как будто не умела, она просто зависла в одной точке. Вновь раздался вой, но Ире показалось, что на этот раз он ближе. Появился свет, Ира увидела огромный синий глаз, который словно прожектор освещал ее. Туман исчез, как и все вокруг. Внимание Иры было поглощено созерцанием этого изумительного глаза. А затем Ира проснулась, за секунду до того, как проснулся Кенни. Подумав, Ира решила пока не рассказывать брату об увиденном. Он все равно не знает, где она оказалась. Только зря волноваться будет.